Глава 33. Анна Черненко. Я заплакала, когда муж стал генсеком. В России наблюдается настоящая мода на эпоху застоя. Особенно возрос интерес к ее вождям. В первую очередь, конечно, к Леониду Ильичу Брежневу. Константину Устиновичу Черненко уделяется внимание гораздо меньше, что отчасти и понятно. Он скончался, продержавшись на посту генерального секретаря всего 1 год и 25 дней. Тем интереснее было пообщаться с его вдовой Анной Дмитриевной. «Анна Дмитриевна, как вы познакомились со своим будущим мужем?» «Я работала тогда в парткоме наркомата. Заготовок. В августе 1944 года нас отправили в районы и области страны. Перед отъездом провел совещание сам товарищ Маленков. И вот в этой поездке, а именно в Сергачском районе Горьковской области, я и познакомилась с приехавшим туда Константином Устиновичем. Между нами завязалась дружба, и когда мы вернулись в Москву, встречи наши продолжились. Ходили в театры, в кино, на концерты в зал Чайковского. Мне тогда был 31 год, а Константин Устинович на 2 года меня старше. Вскоре мы поженились. Вы первая жена Черненко? Нет, от другого брака у него была дочь, Лидия Константиновна. Я подружилась с ней, и наше общение и взаимная поддержка продолжаются до сих пор. Я слышал, что генсек Черненко был тишайшим добрым человеком. Да, он был исключительно добрым. Мне запомнился случай, когда Константину Устиновичу обратилась чета наших известных кинодеятелей, Белохвостикова и Наумов, с просьбой помочь с квартирой. У них случилось несчастье, кто-то в их квартире погиб, они хотели переехать на новое место. Наташа переживала тяжелейший стресс. Они обращались в самые разные инстанции, но никто не шел им навстречу. Они обратились к Константину Устиновичу, и он им, конечно, помог. У него черта была такая, если он мог, то помогал, без всякой волокиты. Константин Устинович был амбициозным человеком? Ну что вы, какие амбиции? Ведь все ступеньки служебной лестницы он прошел шаг за шагом. Пионер, комсомолец, заведующий отделом райкома партии. Ушел в армию, в пограничные войска, где его избрали парторгом заставы. Вернулся опять на партийную работу. Так дошел до секретаря Красноярского обкома партии. Мне после его смерти было больно и обидно, когда я читала в прессе, что, дескать, Черненко сделал Брежнев. Да, одно время они вместе работали в ЦК партии в Молдавии, а позже именно Леонид Ильич порекомендовал Константина Устиновича в отдел пропаганды ЦК. Но это не фаворитизм, а нормальные рабочие отношения. Когда Леонид Ильич был генсеком, он звонил Константину Устиновичу даже в часы отдыха домой. Давал ему поручения, советовался. А семьями вы общались? В праздники Брежнев любил собирать в одну компанию своих ближайших помощников. Тогда там бывали Андропов, Устинов, другие члены Политбюро. Это были короткие праздничные встречи на 1-1.5 часа. А дальше мы разъезжались по домам и продолжали праздник. Говорят, что у Черненко были не очень хорошие отношения с Андроповым. Мне кажется, что Андропов относился к нему с каким-то недоверием, и близости у них действительно не было. Встречались они лишь по необходимости, когда Брежнев приглашал соратников на дачу по праздникам. Но когда Юрий Владимирович умер, Костя, по-моему, очень сильно переживал. Конечно, Андропов умный человек и руководитель высокого класса. Константин Устинович относился к ним очень уважительно, а Андропов к Черненко настороженно. Каково было его отношение к Михаилу Горбачеву? Константин Устинович видел недостатки Горбачева, скоропалительность, непродуманность в решении вопросов, и он относился к нему сдержанно. Да, помогал, наблюдал за ним, но чувствовал в Горбачеве гонор. Тот выслушает, но сделает по-своему, поэтому близких отношений между ними не возникло. Я была очень расстроена, когда после смерти Андропова Константина Устиновича избрали генеральным секретарем. Я перепугалась, и когда муж пришел домой, сказала ему: «Что ж ты наделал? Как ты мог согласиться на это? Ведь были и другие кандидатуры — Гришин, Романов». Но больше всех рвался на этот пост Горбачев. А Константин Устинович считал, что Горбачеву еще рановато. Он об этом прямо говорил Михаилу Сергеевичу? Да, он прямо так ему и сказал. Рановато. Дескать, молод еще. В общем, я расплакалась, когда Черненко стал генсеком. А почему же так надо было переживать? Поймите меня правильно, для его здоровья это было тяжеловато. Хотя он говорил о том, что есть у нас молодые силы, которые потом могут стать во главе, но к ним надо присмотреться. Он часто болел воспалением легких, когда выезжал в командировки. То поломка машины, то еще что-то в пути, и он здорово промерзал. Да, о своем здоровье он вообще не думал. Такая борьба шла кругом. На работу уходил с температурой. «Куда же ты идешь? Ты же болен», — останавливала я мужа. «Я не могу не пойти. Людям же встречу назначил». Константин Устинович работал по 14-18 часов в сутки. О его назначении на пост я узнала по радио. Мы ничего не отмечали, ведь радоваться было неприлично. Страна хоронила Андропова. «Я беседую с вами, Анна Дмитриевна, в бывшей квартире генсека. А где вы жили раньше? Как Черненко относился к бытовым неудобствам?» «Долгие годы мы жили в небольшой, хотя отдельной квартире, всей семьей с детьми. Когда поженились, жили в коммуналке. Переехали в Москву, получили небольшую квартирку. И так было все время. То, что ему выделяли, он не оспаривал и сразу соглашался. Положено так положено. Была ли у вас машина? Пользовались ли кремлевскими льготами? Машину нам выделили, когда он стал генсеком. Все последние годы мы жили на даче за Барвихой, в Усове, потом на даче в Огареве. А за продуктами я ходила сама. Конечно, в цековских магазинах выбор продуктов был лучше, но с Константином Устиновичем всегда были проблемы. Когда, скажем, ему полагался новый костюм, то с великим трудом удавалось его уговорить поехать на примерку. Всего костюмов у него было 5-6, летние, повседневные и праздничные. Что Константин Устинович больше любил из еды? Очень любил пельмени, мясо по-домашнему. Сам его и готовил. Получалось очень вкусно с картошкой. Я прошла с мужем целую школу лепки пельменей. Когда был жив его папа, Устин Демидович, то мы приготовки пельменей чинно, как на параде, выстраивались и делали до 400 штук. Один готовил тесто, другой его раскатывал, кто-то вырезал стаканчиком, кто-то клал фарш. Что же пили под такую прекрасную закуску? Муж пил только по праздникам, коньяк или водку. Но много не пил, пьяным я его не помню. Какой была зарплата? Приносил ли он ее или откладывал на сберкнижку? Зарплату всегда приносил всю, и я ею распоряжалась. Я знала, что и кому надо купить. Предпоследняя его зарплата на посту секретаря ЦК была 400 рублей. А когда стал генсеком, стал получать 600 рублей. Машина тогда стоила 3000. Известно, что Андропов писал стихи, а ваш муж любил поэзию? Какие поэты ему нравились? Очень любил Есенина, Некрасова, знал их наизусть. Любил также Твардовского. Конечно, боготворил Пушкина и Лермонтова. Когда мы на отдыхе в Кисловодске гуляли по парку, он читал мне стихи «Выхожу один я на дорогу». Наш брак был счастливым. Костя ни разу не обидел меня ни словом, ни действием. По его взгляду, по его первой реакции, я понимала, что он чем-то недоволен, и старалась поправить дело. Мы все прощали друг другу и вместе прожили 42 счастливых года. 2000 год.